«Черт бы его побрал!» — воскликнул Эллис, отирая пот со лба. «Он все никак не угомонится!» Джанет Росс шла рядом с ним. Они направлялись к корпусу научно-исследовательских лабораторий. Близился вечер. Солнце желтело, становясь постепенно серым и бледным. «Он сделал обоснованные замечания», — сказала она мягко. «Ах да, я все время забываю, что ты на его стороне». «А почему ты все время забываешь?» Она улыбнулась. «Будучи единственным психиатром в штате Центра нейропсихиатрических исследований, она с самого начала выступала противницей операции Бенсона». «Послушай», — сказал Эллис, — «мы же делаем все, что в наших силах. Если бы его можно было полностью вылечить, замечательно. Но нам это не под силу. Мы можем только помочь ему. Вот мы и поможем». Она молчала. Сказать ей было нечего. Она уже не раз высказывала Эллису свое мнение. «Эта операция больному ничем не поможет. Более того, есть вероятность, что после нее Бенсону станет хуже». Она не сомневалась, что и Эллис учитывал такую вероятность, но упрямо ее игнорировал. Или, по крайней мере, так ей казалось. Вообще-то, Эллис ей нравился, так же, как и другие хирурги. Она видела в хирургах, склонных к самым решительным действиям, мужчин. Да, в основном все они были мужчинами, что она считала весьма знаменательным. Стремящихся что-то сделать, предпринять что-то радикальное –